К своему ужасу я обнаружил, что они проделали то же самое еще раз. Они составили план Джекила с Хайдом и хотели, чтобы я заполнил его словами. А сэр Джон имел нахальство сказать, что они еще пройдутся по моей писанине, чтобы придать ей блеск. Два этих шута Гороховых будут придавать блеск тому, что напишу я. Но я им не какой-то там литературный поденщик. Я окончил Кембридж по курсу английской литературы, был вторым по успеваемости на своей параллели. А мог бы и первым. Пойди я на поводу у господствующей идеологии и повторяй, как попка, все, что должно, начиная от Беовульфа и до наших дней. И не смейтесь, я был молод и не лишен амбиций. — Но лишены театрального опыта, — сказал Линд. — Возможно. Но дураком я не был. Почитали бы вы сценарий, который сляпали сэр Джон и миледи. Стивенсон, наверное, в гробу перевернулся. — Вы ведь читали «Странный случай» с доктором Джекилом и мистером Хайдом? Это ужасающая письменная книга. Что я имею в виду? У нее чисто повествовательный характер. Выдерните оттуда сюжет, и ничего не останется. Какой-то тип пьет пенистую жидкость, цвет которой изменяется с прозрачного на пурпурный, а потом на зеленый. На зеленый! Вы можете себе представить что-нибудь более нелепое? И становится своим собственным злобным альтер-эго. Вторым я. Я уселся за работу, намереваясь изыскать способ вдохнуть жизнь в эту сценическую версию. Маски могли бы здорово выручить. Но эта парочка зацепилась за то, что, по их мнению, было основным дефектом оригинала — отсутствие героини. Вы только представьте себе, что на это скажут поклонники мисс Аннет Делла Бордери? А потому они сочинили историю, в которой у доктора Джекила есть тайная любовь. Друг его юношеских лет женился на девушке, в которую всем сердцем был влюблен Джекил, а девушка, выйдя замуж, обнаружила, что всем сердцем влюблена в Джекила, который благородным образом продолжает ее обожать. А муж пошел по дурной дорожке, спился. Душераздирающий ход, самопожертвование, которое оказался беспроигрышной картой во владетеле. Чтобы отвлечься от своей пагубной любви, доктор Джекил занялся химией и таким образом открыл роковое питье. Затем муж той, в которую всем сердцем влюблен Джекил, умирает от запоя, и она обретает свободу. Но к этому времени Джекил уже не может обходиться без рокового питья. Он выпил столько этой дряни, что может в любой самый неподходящий момент издать вопль и сморщиться до размеров Хайда. А потому он не может жениться на той, которую любит всем сердцем, и не может сказать ей почему. И вот душещипательная финальная сцена. Он, заперся в своей лаборатории, потому что превратился в Хайда, а превратиться снова в Джекила уже не в силах, потому что кончились ингредиенты, из которых он готовил свое РП. Та, которую он любит всем сердцем, подозревает какую-то гнусность и зовет дворецкого с лакеем взламывать дверь. Джекил слышит удары в дверь, его охватывает ужас, но последним сверхъестественным усилием, цепляясь за свое лучшее «я», он заставляет себя сделать единственный благородный выбор. Он принимает яд и испускает дух. А в этот момент та, которую он любил всем сердцем, врывается в комнату. Безудержно рыдая, она обнимает тело Хайда, и сила ее любви такова, что тот снова превращается в прекрасного доктора Джекила, в последнюю минуту вырванный из лап смерти. «Сильный конец», — сказал я. «Не понимаю, на что вы жалуетесь. Жаль, что я не видел этой постановки. Я хорошо помню Трессайза. Он бы сделал из этого конфетку». «Вы мне морочите голову», — сказал Инжестри, укоризненно глядя на меня. «Ничуть. Хорошая, крепкая мелодрама. Вы пересказали пьесу в шутливом тоне, потому что хотели нас посмешить. Но, думаю, такая пьеса могла бы иметь успех. Вы что, так и не попробовали?» «Как же? Попробовал. Пробовал на протяжении всех канадских гастролей. Я работал до изнеможения, как только мне удавалось улучить свободную минуту, а потом показывал домашнее задание сэру Джону, который делал в нем пометы своим паучьим почерком. Он без конца повторял, что я не умею эффективно пользоваться словами, а сам писал три предложения там, где вполне достаточно одного. Я испробовал все, что мне было известно. Помню, как-то вечером я, лежа на полке в удушающе жарком вагоне канадского поезда, задал себе вопрос: «А что бы на моем месте сделал Олдос Хаксли?» И тут мне пришло в голову, что Олдос воспользовался бы так называемым методом дистанцирования, то есть написал бы все в лоб, но словами с ироническим оттенком, чтобы чуткий зритель понял, пьеска эта имеет двойное дно и может восприниматься как смешная пародия.